«Вы по уши влюблены друг в друга», — подумал Эндер. «А сегодня вечером, если я доживу до вечера и буду говорить о смерти Маркана, мне придется сказать вам, что вы брат и сестра. Мне придется установить между вами стену, табу на инцест. И, конечно, вы возненавидите меня». «Скоро вы увидите кое-что. Кванда даже не могла заставить себя назвать это». Мир улыбнулся. «Мы называем это сомнительной деятельностью. Это началось как-то случайно еще во времена Пипа. Но Либо занимался этим сознательно, а мы продолжили его дело. Конечно, осторожно, постепенно. Мы не нарушаем все постановления Конгресса подряд. Но понимаете, свинцы пережили несколько кризисов. Мы просто должны были помочь. Например, несколько лет назад свинцам стало не хватать массиас. Это такие древесные черви, их основная пища». «Ты хочешь начать с этого?» – удивилась Кванда. «Ага», – подумал Эндер. «Для нее иллюзия солидарности куда менее важна, чем для него. Он здесь еще и для того, чтобы говорить о смерти Либо, а это случилось незадолго. У нас нет никаких данных, что это хоть как-то связано. Позвольте уж мне устанавливать, связано или нет», – спокойно вмешался Эндер. «Так что случилось, когда у свинцев начался голод?» «Они говорили, что голодают жены. Теперь Мира совсем не обращал внимания на беспокойство Кванды. Видите ли, самцы собирают пищу для самок и молодняка, но червей было слишком мало. Они начали намекать нам, что скоро отправятся на войну, что, наверное, все умрут». Мира покачал головой. «Они, пожалуй, даже радовались». Кванда встала. «Он ведь даже не обещал, еще ничего не обещал». «А какого обещания вы требуете от меня?» «Не, чтобы ничего...» «Не выдавать вас? Не ябедничать? Не разболтать?» Она кивнула, хотя ее явно обидел выбор слов. «Не могу обещать вам ничего такого», — ответил Эндер. «Разбалтывать — это моя профессия». Кванда развернулась к Мира. «Видишь?» А Мира всерьез испугался. «Вы не можете рассказать? Они закроют ворота, они больше не пустят нас туда. И вам придется искать себе другое занятие?» Кванда посмотрела на него с презрением. «По-вашему, ксенологии это просто работа? Там, в лесу, разумные существа. Роман, а не Варелес. Мы обязаны узнать их». Эндер не отвечал, просто не сводил глаз ее лица. «Это как с королевой Улья и Гегемоном», — объяснил Мира. «Свинцы, они как жукеры, только меньше, слабее, не так развиты. Мы должны изучить их, да, но этого недостаточно. Вы можете изучать животных и не беспокоиться, если одно из них умирает или его съедают другие звери. Но эти, они как мы. Мы не можем просто изучать голод, наблюдать за их гибелью на войне. Мы знаем их, мы любим их», — продолжил Эндер. «Да», — вызывающе ответила Кванда. «Но если вы оставите их, если вас вовсе здесь не будет, они ведь не исчезнут, не так ли?» «Нет», — сказал Мира. «Говорила я тебе, он совсем как комитет», — вставила Кванда. Эндер не обратил на нее внимания. «Чего будет стоить им ваш уход?» Это как Мира рылся в памяти, пытаясь подыскать нужные слова. «Как будто вы вернулись на Землю назад еще до ксеноцида, до межзвездных перелетов, и сказали им: вы можете путешествовать с планеты на планету, селиться на других мирах, а потом показали им тысячу маленьких чудес. Свет, зажигающийся от нажатия кнопки, сталь, самые простые горшки, чтобы хранить воду, всякие сельские хитрости. Они видят вас, знают, кто вы, понимают, что могут стать вами, делать все, что делаете вы. Что они скажут? Соберите все это, не показывайте нам. Дайте нам прожить наши жалкие, короткие, жестокие жизни. Пусть эволюция берет свое. Нет. Они ответят: поделитесь с нами, научите нас, помогите нам. А вы говорите: я не могу, а потом уходите. Но уже поздно, — крикнул Мира. Неужели вы не понимаете? Они-то уже увидели все эти чудеса. Они уже видели, как мы прилетели сюда. Уже встретились с нами, узнали нашу силу. Поняли, что мы обладаем магическими орудиями и знаниями, которые им даже и не снились. Слишком поздно говорить «до свидания» и уходить. Они уже знают, что есть возможность. И чем дольше мы здесь живем, тем больше они стараются научиться. Чем больше они узнают, тем сильнее знание помогает им. Мы же видим, и если у вас есть хоть капля сочувствия, если вы сможете понять, что они люди, Роман, они наши дети, это вы понимаете?» Эндер улыбнулся. «Кто из вас, увидев, что сын ваш просит хлеба, протянет ему камень?» Кванда кивнула. «Именно так. Постановление Конгресса приказывает давать им камни. А ведь у нас так много хлеба!» Эндер встал. «Ну что ж, пошли!» Он застал Кванду врасплох. «Но вы же не обещали? Вы читали «Королеву Улья» и «Гегемона»?» «Я читал», — ответил Мира. «Можете вы представить себе человека, избравшего имя голос тех, кого нет, и все же способного принести хоть малейший вред этим малышам, этим пиквенинос?» Страх у Кванды явно прошел, а вот враждебность осталась. «Вы такой скользкий, сеньор Эндрю, голос тех, кого нет. Вы напомнили Мира о королеве Улье и Гегемоне, а мне цитировали Священное Писание». «Я говорю со всеми на том языке, какой они понимают», — ответил Эндер. «Я не лицемер, я просто точен. Вы поступите, как вам захочется, и не сделаю зла свинцам». Кванда фыркнула. «Но решать, что есть зло, будете вы. А кто же еще может решать за меня?» Он отошел от нее, выбрался из-под тени, отбрасываемой огромной древесной корой, и направился к лесу, ожидавшему его на вершине холма. Они последовали за ним, бегом, чтобы догнать. «Я должен рассказать вам», — выдохнул Мира. «Свинцы просили о встрече с вами. Они считают, что вы тот самый голос, что написал «Королеву Улья» и «Гегемона». Они прочли книгу? Если бы только прочли, они фактически сделали ее частью своей религии. С экземпляром, который мы им подарили, они обращаются как со священной книгой. А теперь они вдруг заявили, что королева Улья разговаривает с ними». Эндер потряс головой. «И что она им сказала?» «Что вы настоящий первый голос, что у вас есть с собой королева Улья, одна из них, что вы собираетесь принести ее сюда, чтобы она жила с ними и научила их всему, изготавливать металлы, ну и прочее, бред. Очень плохо, что они связывают с вами такие несбыточные мечты. Могло быть чистой воды исполнение желаний, уж Мира-то в этом был убежден». Но Эндер не верил в совпадение. И потом, королева из своего кокона с кем-то разговаривала, и как, по их словам, королева Улья обратилась к ним? Кванда теперь шла справа от него. Да не к ним, а к Корнирою, а уж Корнирой говорил с ними. Это все часть их системы тотемов. Мы всегда старались подыгрывать, делали вид, что верим во все это. Как снисходительно с вашей стороны. Стандартная антропологическая процедура, объяснил Мира. Вы так поглощены своим притворством, что потеряли все возможности чему-то научиться у них. От удивления они замедлили шаг, так что в лес Эндер вошел первым, один. Потом они снова догнали его. «Мы всю свою жизнь посвятили тому, чтобы больше узнать о них», — сказал Мира. Эндер остановился, но не от них. Они только прошли за передний ряд деревьев. Пятна света, пробивавшегося сквозь листву, сделали лица ребят непроницаемыми. Но он знал, что сейчас написано на них. Раздражение, отвращение, презрение. Как смеет этот неподготовленный чужак обвинять их в непрофессионализме? А вот так. «Вы, милые мои, империалисты до мозга костей, искренне считаете собственную культуру высшей. Вы занимаетесь сомнительной деятельностью, помогаете бедным маленьким свинцам и даже не замечаете, что сами могли бы чему-то у них научиться». «Но чему взорвалась Кванда? Тому, как убивать величайших своих благодетелей? Они замучили его до смерти, а он спас от голода десятки их женщин и малышей. Этому? Так почему вы это стерпели? Почему вы помогаете им после этого?» Мира скользнул между Квандой и Эндером. «Защищает ее», — подумал Эндер, — «или не позволяет ей проявить слабость». «Мы профессионалы. Мы понимаем, что существуют культурные различия».